В ночной тишине Нат сидел за собственным столиком в своем любимом уголке. На самом деле, всего-навсего в соседней комнате, рядом с чанами. Свечки горели, а он смотрел на листок бумаги и рассеянно ковырял в ухе кончиком карандаша. Теоретически, Нат был специалистом в любовной поэзии всех времен и народов. И нередко беседовал об этом с мисс Дравинг, замковым библиотекарем. Он пытался обсуждать стихи с ее светлостью, но та рассмеялась и сказала, что это все глупости, хотя они бывают полезны в качестве руководства, а именно, как, используя определенные слова, метрику, ритм и интонации, заставить молодую особу раздеться. Нат не вполне понял, что ее светлость имела в виду. Речь как будто шла о каком-то ловком трюке. Он постучал карандашом по странице. В библиотеке замка было полно стихов, и он жадно читал их, как читал вообще любые книги, не зная, зачем они написаны и какой цели призваны служить. Как правило, все стихи, адресованные мужчине и женщине, следовали одному образцу. И теперь, располагая сокровищницей лучшей мировой поэзии, Нат тщетно пытался подобрать слова. Потом он кивнул. Ах да, знаменитое стихотворение Роберта Скандаля «Аой, обращение глухой красавицы». Размер и форма вроде бы подходили. Разумеется, еще должна быть муза. Поэзии всегда нужна муза. В том-то и заключалась некоторая сложность. Джульетта, несомненно привлекательная, казалась Нату чем-то вроде дружелюбного привидения. Хм. О, ну конечно. Нат вытащил карандаш из уха, еще немного помедлил и написал. «Я не любовь пою, она слепа, но восславляю гений доброты». Очаг остывал, зато голова у Ната горела.